Вы сказали, что ящик с манускриптами Мертвого моря был доставлен в Ватикан в 1948 году по случаю Первой арабо-израильской войны. Значит, если бы его отправили в такие секретные архивы, срок его давности уже вышел. А если там что-то сочли слишком рискованным, чтобы придавать это гласности, я бы непременно узнал об этом. Когда такое случается, я получаю сверток или папку, которые надо отправить уже в секретный фонд, подальше от нездорового любопытства непосвященных. Делать это уполномочен лишь я один. Так вот, за последние 5 лет туда не поступало ничего нового. Ни из секретных архивов, ни откуда-либо еще. Но неужели вы не в курсе, что именно отправляете на веки вечные в этот секретный фонд? Любопытство никогда не подбивало вас посмотреть, что ваши предшественники насобирали там с конца XVI века? Отец Бричинский откликнулся почти весело. Папа Войтыла взял с меня клятву, что я никогда не буду пытаться узнать, что содержится в документах, которые я получаю, или в тех, что уже хранятся там. За 15 лет я побывал там всего 3 раза, чтобы сделать новые вклады. Я был верен клятве, но не мог не заметить целого ряда полок с надписью «Рукописи Мертвого моря». Я не знаю, что находится в той зоне хранилища. Когда я рассказал о нем отцу Андрею, он умолял меня позволить туда заглянуть. У кого я мог просить разрешения? Только у папы. Но ведь именно папу мы, отец Андрей и я, хотели защитить. Я согласился, и он провел целый час там, внутри. Отец Нил пробормотал совсем тихо. А на завтра после этого он спешно уехал из Рима, не так ли? Да, он сел в римский экспресс на следующий день, ничего мне не сказав, обнаружил ли он что-то, сказал ли об этом кому-нибудь. Я ничего не знаю. Однако ночью он погиб, и это не был несчастный случай. Отец Бричинский провел ладонями по лицу. Да, это не несчастный случай. И мне кажется, что вы, продолжая труд своего собрата, ставите себя в такое же бедственное положение. Вас, как и его, поиски привели к порогу этого безымянного, несуществующего для всего мира места. Я готов позволить и вам проникнуть туда, потому что доверяю вам так же, как ему. Но Катцингер и, боюсь, кое-кто еще крадутся по вашим следам. Если вы придете к цели раньше их, вам будет угрожать та же участь, что постигла отца Андрея. У вас еще есть время все бросить, отец Нил, вернуться в соседнюю комнату и засесть за безобидную средневековую рукопись. У вас еще есть выбор? Отец Нил зажмурился. Ему почудилось, будто он видит 13-го апостола, возлежащего одесную Иисуса в высокой зале и благоговейно внимающего учителю. Потом он представил его уже хранителем тайны, противостоящим в одиночку ненависти Петра, да и всех 12, претендующих на монопольное право говорить о распятом. Они обрекли его на изгнание и молчание, чтобы церковь, которая будет основана ими на лживо перекроенной памяти об Иисусе, стояла вечно, альфа и омега. И вот тайна пробилась сквозь века. Возлюбленный ученик Иисуса, возлежащий около учителя за последней трапезой, опершись на локоть, смотрел на отца Нила и звал к себе. Отец Нил встал. «Идемте, отец мой». Они вышли из кабинета. Лиланд, склоненный над столом, даже головы не поднял, услышав, как они проходят за его спиной. Оставив позади анфиладу зала в книгохранилище, они подошли к маленькой двери. Бричинский отпер ее и сделал отцу Нилу знак следовать за ним. Коридор полого спускался вниз. Отец Нил пытался сориентироваться. Бричинский, словно угадывая его мысли, прошептал: «Мы сейчас под правым поперечным нефом базилики святого Петра. Эта полость выбита в фундаменте примерно в 40 метрах от гробницы апостола. Ее обнаружили во время раскопок, проводившихся по распоряжению Пия XII под главным алтарем». Коридор резко повернул, и они оказались возле бронированной двери. Поляк отстегнул стоячий воротник и достал маленький ключ, висевший на шее.